Глава 11. Закончил я в 13 минут пятого. В глазах еще стояли цифры, а в висках пульсировала боль. Встал на ноги, потянулся, захрустев затекшими суставами, и помассировал шею. Да уж, я тот еще вояка, засевший в командном пункте и всеми своими действиями развивающий геморрой. С другой стороны, это обычные игроки могут размяться в поле, моему мозгу подобное противопоказано. Я перешел в режим защиты, даже не влезая в экзоскелет, вышел наружу и вдохнул холодный, сковывающий легкие ночной промерзлостью воздух. Оранжевое светило где-то за горизонтом еще ворочалось сбоку на бок, только думая просыпаться, а вокруг царил тихий и опасный своим кажущимся безразличием мрак. Несколько часовых полудремали, действительно, оперлись о выступ башни и сгорбились с безвольно раскрытыми ртами. «Капрал», — повернулся я обратно в дот. Солдат выскочил, мгновенно вытянувшись в струнку. «Караульные спят», — указал я в сторону башен. «Командир Рамирес прислал много людей, если есть необходимость, меняй их». «Так точно, сэр, виноват». Он помчался на крейсерской скорости к башням, чтобы вставить подчиненным по самые гланды, а потом, видимо, устроить смену караула. Но однако, усталость солдат. Я ведь шерстил все игровые справочники, что были в открытом доступе, выяснял все подробности у своей команды, но никто еще ни разу не говорил о спящих бойцах в форте. Может, многие и не видели? Из всех разве только Ши частенько нападал ночью. Хотя для меня, лейтенанта второго класса, сейчас многое в новинку. Минуту. Вот именно что второго. Я же повысился. Следовательно, мне должно кое-что перепасть. Спустился в дот. Нашел на экране две свободные ячейки в ветке «Ходячая крепость». Одна подсвечивалась зеленым цветом, что называется «открывай, если хочешь». Долго себя уговаривать не стал. Получено умение «Танк». В течение 10 секунд уровень брони увеличивается на 250%. Пропадает возможность маневрирования. Во время движения появляется способность разрушать стены. Не успел полностью осознать всю крутость нового умения, как запиликал планшет. Закрыл глаза, отдавая мысленную команду ответить на звонок, и услышал голос Рамироса. «Фор, доброе утро, точнее ночь, так и думал, что ты уже не спишь». «Доброе, Леха, решил встать пораньше?» «Да вообще плохо спалось, если честно, волнуюсь, такое дело». «Все будет нормально, мы все обсудили, долго тренировались, минуту». «Внимание, идет переключение в режим управления». Я сел в кресло. «Если дергаешься, выйди погуляй, воздухом подыши, успокаивает нервишки». «Мне бы твое самообладание», — улыбнулся Рамирес и отключился. «Вот именно, что самообладание, потому что боюсь я не меньше, чем этот молодой пацан. Только его страх вполне очевиден, мандраж из-за возможности ошибиться в атаке. На мне ответственности в разы больше. Хотя по-другому и не бывает. Нельзя достичь глобальных целей, тихо отсиживаясь в углу. Зачастую приходится брать на себя даже больше, чем можешь осилить, а потом пытаться со всем этим справиться. Вся эта китайская философия от Ши, вроде «если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как проплывает труп твоего врага», мне не подходила. Из всего опыта человечества я извлек лишь одно. Если слишком долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как рядом взрывается атомная бомба. Я оторвался от своих размышлений и взглянул на часы, без 13 минут. Набрал Рину. «Привет, не разбудил?» «Я похож на человека, который спит в командном пункте», усмехнулась генеральша. «Давно встала». «Клериков наняла?» «Да, только тут проблема. У меня к дальнему форту идет аж 20 минут». «Карт на скорость нет?» «Нет». «Тогда тайм так, чтобы пришли все в одно время. Сейчас выпускаешь самого долгого клерика, а в конце самого быстрого». «Я понимаю, как таймить», — фыркнула Рина. Переключился на карту и тупо пялился в нее секунд 40, прежде чем увидел синюю линию, тянувшуюся от форта Барбадоса к Гризли. Не 20, 22 минуты. Долго. Вся задумка состояла в том, что пока клерики в пути, Шаруху не придет ни одно оповещение. Они не атакующие юниты. Кто знает, может, это на него союзники интердикт кинули? Но вот стоит им добраться до форта, как командный центр Гризли выдаст отчет. Поэтому надо сделать так, чтобы клерики пришли все в одно время. Проснется сейчас Гризли и отправит своих юнитов после Рины с покаянием, и все. К тому моменту, когда уйдут первые ударки, он попросту накроется интердиктом. Наступление закончится, не успев начаться. Но я надеялся на крепкий сон Шаруха, ибо его основной информатор, судя по отсутствию телодвижений возле форта, тоже спал без задних ног. «Всем привет», — включил я в назначенное время конференцию. «Все на месте. Пенты нет». «Тут я», — включилось еще одно небольшое окно, и я увидел слегка помятого грека. Отметил для себя на будущее поговорить с Георгисом насчет его опоздания, но сейчас не это было главным. «Итак, подготовка к нападению началась. Если вы посмотрите на карту, то увидите клериков, что идут от Барбадосы». «Хорошо стаймило. Зазор между приходом не больше секунды», — удовлетворенно кивнул Ши. «Главное, чтобы гризли не чухнул», — нервно заметил барон. Он был гладко выбрит, а мокрые волосы по-пижонски зачесаны назад, тоже встал заранее. «Пока все тихо, если бы не спал, уже что-нибудь сделал. По атакам. У кого с героями без ускорения?» «Обижаешь, нет таких», — заметил геймер. «У всех логистика. Кто обменял, а у других и раньше была». «Это хорошо. Не хотелось бы ждать в три раза больше положенного». «Рамирес, фракция?» «Создаю». Это было очень важно, опять же, для рейтингов. Единая группа игроков с запоминающимся названием, а не куча разрозненных нейтралов, попытавшиеся отжать кантон. Правда, барон сказал, что сразу после уничтожения гризли выйдет из фракции, дескать, он сам по себе. Хотя меня этот вариант тоже устраивал. Сказать по правде, не сказать, чтобы мы полюбили друг друга с первого взгляда. По ранее оговоренным условиям, Рамирес создал наш клан «Защитники Севера». Звучало слишком пафосно и размыто, но лучше я ничего не придумал. Хотел остановиться на стражах или просто защитниках, но подобные фракции уже существовали. Пришлось изгаляться. Нашей эмблемой был сжатый кулак, поднятый вверх. Девиз довольно простой – отвага, честь, дисциплина. Все, приглашение разослал. Стоило вступить во фракцию, как Рамирес тут же повысил меня до офицера. Я ждал, когда то же самое произойдет и с Риной. Как только и она заняла соответствующее звание в клане, перешел во вкладку голосования и поставил галочку напротив своего имени. Наверное, Рамирес сразу, как только я оказался во фракции, проделал ту же процедуру, потому что лидер сменился мгновенно. Почему пришлось проделывать такие сложные манипуляции? Формально создавать фракции можно было лишь со звания капитана первого класса. Руководство обезопасило себя от бесчисленного количества кланов, которые новички бы клепали один за другим. К моменту, когда игрок достигал капитана или майора, если он хоть что-то из себя представлял, на него уже имелись виды нескольких фракций. Если же он был достаточно амбициозен и властолюбив, то создавал свой клан, впрочем, последний вариант редко был жизнеспособен. «Отлично, Кайри, предложение принимай, скоро уже заваруха начнется. У кого, кстати, остались свободные голоса в кантоне?» Я уточнял еще мелочи, спрашивал то, что все и так знали, говорил прописные истины. Нужно было заполнить пустоту, пока шли клерики, лишь бы команда чувствовала себя занятой и меньше нервничала. Но все же за минуту до того, как юниты добрались до фортов, все сами собой замолчали. Когда осталось не больше 10 секунд до прихода клериков, я отдал приказ. «Все, у кого гризли командир, сбрасываем подчинение». Линии, шедшие от фортов Шаруха, в одно мгновение стали исчезать, как и его войска. Еще мгновение, и у него осталось всего несколько вассалок, тянувшихся через три кантона к нейтральным игрокам, и одна к мейн. «Я его отлучила», — взволнованно заговорила Рина. «Все пять фортов». «Все, теперь он не может закрыться от наших атак. Начинаем. Не забываем про логистику на героях. Бьем с юга». «В лоб», — хмыкнул барон. Рина закивала, проделывая быстрые манипуляции руками, явно работая над настроением. Я уже ее не дергал, взрослая девочка совсем справится. «Герой вышел», — констатировала Барбадоса. «Сколько до первой ударки?» «Момент», — отозвался Пента. «Именно его атака должна была идти следом. Причем работал парень на золотой логистике, потому что форт располагался далековато, 6 минут 37 секунд. Георгис, не прозевай, дальше». «Через 7:15 моя», — отчитался Рамирес. «7:38», — поднял голову от расчетов Катод. Он был ближе всех к гризли. Шарух проснулся. Слишком уж кровожадно для спокойной и милой женщины улыбнулась Рина. Я и сам уже заметил, как полетели торговые боты к кантону. Интересно, что закупает, оружие или тугоплавки и металлы для скорой починки форта? Рассказывал мне Ши, что есть миники, которые занимаются автоматическим восстановлением башен сразу после атаки. Были бы ресурсы. В личку пишет? Пока нет, но с подчиненных 3 атаки отправил. 2 издалека, 1 с мейн. Через сколько придут? Долгие, 1:18. Ну и бояться нечего. Твоя ударка с героем к тому времени его форт разрушит и назад вернется. Распустишь человек 100, наймешь стрелков и поставишь на башни. А от его атаки с Мейновского форта точно отобьешься. Может, даже распускать не придется, подтвердил Ши. У нее турели и пушка в доте рабочие. Можно и ближников выставить. Вот-вот, а решит до ударок на тебя герой кинуть, так себе же хуже сделает, оставит форт без защиты. У него командир из бывших канареек только на одной крепости, которую мы с Франциско брать будем. Кстати, о командирах, там от Бермуда к Гризли клерик бежит, заметил Рамирес. Быстро бежит. 2 часа идти будет, без миников выпустил. Ну и явится на пепелище. Все нормально, работаем. Георгис. Да, сейчас, сейчас. Все, вышли. Отлично, ударка придет за 2 секунды до героя. Под это время и высылайте. 2 секунды или 1, край 3. Рина, ты координируешь атаки. Второй герой идет от Анода. Ребята постепенно входили в раж. Страх уступил место азарту, а озабоченность сменялась заинтересованностью. И это хорошо, но теперь настала и моя очередь поучаствовать в общей заварухе вместе с Ши. Мы могли не дожидаться остальных. Это барону придется повременить, потому что ему будет помогать Рина, хоть и всего 1 атакой. А мы с Франциско больше нигде не были заняты, так что я приглушил микрофон и звук в общей конференции, после чего создал отдельное окно с Ши. Я готов. Хорошо, дай минуту, выпущу ударки с подчиненных. Они издалека, поэтому таймить героя будем под них, а не наоборот. Смотри, я сделаю зазор в 3 секунды между группой захвата и остальными. Ты должен попасть со своими стрелками именно в этот промежуток. Тогда нейтронные пушки разнесут всю оборону, а твои ребята добьют выживших солдат. Ага, ясно. Все, можешь таймиться. Округ Пельтон 3. Координаты сказать? Нет, я помню, где твои вассалки. Я нашел на карте нужные форты. От них довольно проворно летели десантные боты. Ну да, волшебная дисциплина делает свое дело. Всего каких-то 58 минут и будут на месте. Учитывая, что мои прибудут через 37 минут, не такой большой разрыв. А теперь наступал момент истины. Я требовал от других развивать умение хорошо таймить, поэтому сам упасть лицом в грязь не мог. Открыл простейшую электронную таблицу. Теперь надо было поймать время, то есть запомнить, какие показатели будут у ударок, скажем, ровно в 5:15. По спине бежит струйка пота, щеки бросает в жар, центральное время подходит к нужной отметке, 58 секунд, 59 нули, 56 минут 34 секунды, таково время ударки Ши до прихода к форту Шаруха. Путем нехитрых манипуляций узнаю, во сколько именно дойдут атаки до цели. В 6 часов 11 минут 34 секунды. Учитывая, что мои будут лететь 37 минут, узнаю, во сколько надо выйти из крепости. 5 часов 34 минуты 36 секунд. Приду через 2 секунды после ударок и за секунду до героя. Все, посчитал. Сколько у тебя герой идет? 17 минут всего, быстро. Да, быстро. Андрей, я при всех говорить не хотел, но когда ударка с героем выходит из форта, форт надо закрывать интердиктом. Для этого всегда должен быть нанят 1 клерик. А 1 клерик занимает место, как 25 боевых юнитов, попытался поспорить я. И не очень сильно влияет на общую мощь, а вот то, что форт могут затаймить и уничтожить, пока герой с армией в пути видел. Более того, сам практиковал. Я знал, что Гризли не сможет нам достойно ответить, поэтому промолчал, но на будущее. Я кивнул. Ши прав. Мне это в голову не приходило. Впрочем, есть много тонкостей и подводных камней, которые еще предстоит узнать. Форт, голос Рина звучит тихо, все-таки убавил громкость, но я его слышу. До моей ударки время еще есть. Взгляд периодически скользит по часам, поэтому возвращаюсь в общий чат. Что такое? «Выпустили все ударки», — ответила она. «Осталось 2 минуты до цели». И действительно, к форту Гризли с 4 сторон стягивались десантные боты, плывущие по воздуху, по протянутым в виртуале красным линиям. Зрелище завораживало. Ударки были на разном расстоянии, шли с разной скоростью, но переключаясь между ними, становилось ясно, все окажутся на месте в одно время. Кроме армии Барбадосы. Она должна была прибыть на секунду позже к вычищенному от башен проходу до дота. Вокруг стояла тишина, не мертвая, слышалось сопение барона, постоянно нервно сглатывал подкатывающий к дыку комок Георгис, шмыгал носом Виллиан, но все молчали. Наша группа, волею судеб объединившаяся под стягом единой фракции, затихла и наблюдала за сходящимися тисками вокруг крепости Гризли. Держу пари, Шарух сейчас сам занимался тем же. Как человек умный, он ушел в другую крепость, чтобы не участвовать в обороне лично, отсекая тем самым малейшую вероятность своей гибели. Но вот время подошло. 4 секунды, 3, 2, 1. «Твою мать, не прошли!» – вопит Рамирес. У меня у самого волосы на голове встали дыбом. Ударки пропали, просто растворились, будто их и не было. «Спокойно, обычная задержка», – ответила Муши. «Ждите, если отчеты еще не пришли, значит система лагает». «Отчет пришел, красный», – тихо проговорил Пента. «Мои не прошли». «У меня тоже красный», – вторил ему Катод. «Лошары, а у меня зеленый», – чуть ли не закричал Рамирес. «Мои прошли». Только теперь карта обновилась, и я увидел, как от пустого места, где раньше был форт Гризли, возвращаются два десантных бота, один с самым обычным значком в виде бластера, а другой с изображением героя. «Да!» – закричал почему-то барун, в данной атаке совсем не участвовавший. «Ребята, собрались, у нас по-прежнему много работы», – постарался я немного остудить пыл команды. «Еще 4 форта, работаем дальше. И когда выпустили все ударки, не ждем, пока они дойдут. Переключаемся на следующую крепость». «Хорошо, сейчас выпущу героя», — склонился над панелью геймер. Я же в очередной раз посмотрел на часы. Совсем немного осталось, боты Ши еще были далеко, за несколько кантонов до нашего, но летели стремительно, и так осталось 2 минуты до моего выхода. Активировал миник, увеличивающий скорость передвижения войск, выделил 5-й форт Гризли, и мне открылась карта нападения, точнее квадрат, в котором должны были располагаться укрепления Шаруха. Понятное дело, их я не видел, потому что до этого мы сюда не нападали. Дронов-разведчиков не отправляли, чтобы не спугнуть нашего доблестного правителя раньше времени. Шли, как выражался Рамирес, вслепую. Особой тактики у моих не было, войска были однородны, 5 сотен стрелков, в одинаковой легкой броне с бластерами наперевес. Лишь задал направление, где придется высаживаться, и стал дежурить у таймера. При атаке выскочит уведомление, где меня спросят, правда ли я хочу напасть на этот форт. Значит, если говорить грубо, тут я потеряю секунду. Следовательно, мое время выхода будет не 6 часов 11 минут 34 секунды, а 6 часов 11 33. На всякий случай сразу проверил, сколько снимут славы за нападение. Целых 7 очков, это смешно. Конечно, тут в первую очередь влияла разница в званиях. Какой-то вшивый лейтенант атакует целого генерала. Вот если было наоборот, то потери исчислялись сотнями тысяч, наверное. К тому же я просто нападал, за это снимают меньше, чем за уничтожение или захват. Самыми минимальными были потери при грабеже, но тут существовало много нюансов. Разбоем промышляли многие, относительно быстрый способ набить свои склады едой, ресурсами или оружием. Однако, как зачистка защищающихся войск, этот метод подходил слабо. По игровому алгоритму, атакующим не надо было добираться до дота или уничтожать все вражеские юниты. Достаточно большому числу солдат находиться на территории форта, чтобы запустить таймер грабежа. Естественно, чем ближе к центру форта, тем таймер отсчитывает быстрее. Его также можно было увеличить, исследовав бункеры. Но это все частности, главное другое. Мне грабеж не подходил. Надо было дойти до дота, зачистить не только засевших внутри воинов, но и по пути уничтожить оставшихся на боковых башнях стрелков. Надеюсь, пройдут. Кстати, чуть не прозевал. В голове уже пошел отсчет. 3, 2, 1. Эта атака будет стоить вам штраф по славе. Цена в очках славы 7. Продолжить? Да, показалось, будто дрогнул сам форт. На карте появился десантный бот, медленно, со скоростью старого мусоровоза, уходящий в сторону Гризли. Сразу проверил время подлета. Разница после прихода войск Франциско 1 секунда. «Хорошо стаймил», — услышал я в приватном канале. Ши будто читал мои мысли. «Скоро героя выпущу, и можно будет расслабиться». «Хорошо, я пока в общем канале. Что тут у вас?» «По второму форту все ушло. Время до прибытия 4 минуты», — отчитался геймер. «По третьему таймим, выпустили 2 ударки, сейчас Барбадоса еще одну отправят, и они идут вместе с Баруном заниматься 4-м. Мы закончим с этим и продолжим таймить 3-й». Особо и сказать было нечего, причем у меня не возникало сожаления, что ребята прекрасно обходятся без меня, скорее наоборот. Когда-то крейсер рассказывал нам такую байку. Пришел к ним приказ сверху, начальникам всех отделов явиться на 2-недельное повышение квалификации в 1-й доминион. Только выяснилось, что никто руководителей ничему учить не будет, и тогда все 14 дней превратились в один сплошной симпозиум, или, говоря по-простому, пьянку. Раскрылось странное поведение министерских чинов позже, когда после командировки начали по-тихому снимать некоторых начальников полиции и ВПС. Оказывается, пока руководители пьянствовали, их отделы очень тщательно проверяли. Выяснилось, что были места, где работа попросту встала, потому что все замыкалось на начальнике и его решениях. Мхитаряновича же через полгода и вовсе повысили, потому что он отличался самой важной особенностью для руководителя – не мешал работать. «Ушла ударка. Все, ребят, всем удачи. Мотай мне четвертый форт», – отчиталась Рина. «Виллиан, атаку не прозевай», – сказал близнец. «Уже расставляюсь. Одному мне Гризли названивает?» «Нет, уже Барбадосе, Рамирусу и мне набирал», – усмехнулся геймер. «О, вспомни, Шаруха, вот оно», – заметил я новое помигивающее окошко с изображением правителя кантона Горный 9. «Пока правителя». «Ну а что, свою единственную атаку отправил, ребята и без меня хорошо управляются. Почему бы не поговорить с интересным человеком?» «Ах ты с...» – первое, что услышал я. Меня всегда интересовал мат на всеобщем языке. Был ряд слов, которые употреблялись всеми, как, например, «самка собаки». Другие не выходили за пределы доминионов, предназначаясь лишь для внутреннего пользования. Конечно, я мог удивить Шаруха многообразием речевых форм, наш второй доминион всегда этим славился, но лишь улыбнулся и попытался вернуть разговор в конструктивное русло. «Если ты позвонил только для того, чтобы ругаться, мне этот разговор будет неинтересен». Бледный Шарух, небритый, с красными от недосыпа глазами и торчащими в разные стороны вихрами, гневно сжал зубы, но совету внял. Если бы взглядом можно было сжигать, то он давно уже утилизировал меня, превратив в горстку неперерабатываемых отходов. «Почему вы меня атаковали? Для чего все это?» «Шарух, я тебя умоляю, только не надо корчить из себя святую невинность. Я знаю, что Мэйн стучит тебе». Гризли шумно засопел, но ничего не ответил, а я продолжил. «Не надо выставлять себя жертвой, мы просто перехитрили хитреца. Будь у тебя немного выдержки, ты бы промолчал, а не названивал всем подряд. А если бы был такт, то ты нам поаплодировал». «За что?» – медленно и по слогам проговорил Шарух. «Потому что могу. Самый простой и одновременно действенный мотив. Но я ничего не сделал тебе». «Я просто не дал тебе ничего мне сделать, не развился до того уровня, чтобы меня можно было доить, как других. После пары дней пребывания здесь я понял, что мой рост как игрока возможен лишь при одном условии, если тебя не будет в кантоне. Кстати, у тебя там второй форт уже разрушили». Шарух подался вправо, явно просматривая отчеты, и недовольно скривился. «Ты понимаешь, что я тебя найду. Отстроюсь, соберу войска и сотру. Заберу свой кантон обратно». «Вряд ли это будет так просто сделать. Ты же не думаешь, что мы будем сидеть и ждать, пока ты соблаговолишь вернуться? И я дам дружеский совет. Не суйся обратно. Весь кантон настроен против тебя. Ну, кроме твоей смазливой подружки. Но она тут тоже ненадолго». «Я. Давай, Шарух, надеюсь, не до скорого». И я отключился. А ведь похорошело на душе. Спрашивается, чего человек звонил. Настроение себе только испортил. «Ушел герой на третий форт», — вернул меня голос геймера в реальность. «Эта атака быстрая, между ударками, времени не больше минуты, не прозевайте». Я тем временем переключился на карту. Барун успел выпустить героя и две атаки, причем, несмотря на свое бахвальство, сделал это довольно скверно. Временной разрыв между основными силами и командой уничтожения 6 секунд. Отстроить форт за этот промежуток даже с лучшими миниками весьма затруднительно. Но вот выставить войско перед дотом, прежде чем ударит герой, легко. Видимо, Рина подумала то же самое, потому что ее атака пошла не впереди всех сил, а предпоследней, располовинивая шестерку. 3 секунды между ударками, уже хоть что-то. Все ударки, в отличие от моей, шли быстро, поэтому нам Ши приходилось завершать масштабное нападение. Это значило лишь то, что в случае успешной атаки мы столкнемся непосредственно с Гризли. Пока у тебя есть несколько фортов, ты можешь избегать личного участия в боевке. Но когда останется только один, например, как у меня, то вариантов попросту не будет. «На третий форт все выпущено, время подхода 7 минут», – отрапортовал Виллиан. «Мы тоже закончили», – отозвалась Рина. «Будем чуть раньше, 5 минут 40 секунд». «А я только героя выпустил», – отозвался Ши. «15 минут бежать будет». Я не мог отделаться от чувства страха, присущего хорошему руководителю. Нет, бояться нормально, только дураки не мандражируют. Но страх был не за провал операции, а за свою личную атаку. «Жалко, отчеты смотрим уже по факту, а не во время нападения», — заметил Рамирес. «Так в настройках синхронизацию включи», — посоветовал Франциско. «Вроде заморозки времени. Все в голове за считанные доли секунды проносится. Сразу каждый отчет в онлайн просматриваешь. Я не стал говорить, что сам не знал об этом. Думается, мне Ши нас еще не раз удивит. Но данный пункт нашел и галочку поставил». «Подходим», — сказала Рина. Я про себя отсчитывал секунды до ударки. Барон, судя по нахмуренным бровям, дергался не меньше. 3, 2, 1. «Прошла», — облегченно выдохнула Барбадоса. «Классная штука эта синхронизация». «Уничтожил», — важно и облегченно улыбнулся барон. «Осталось 2 форта», — заключил Катод. «Геймор, а когда тебя сразу с полковника до капитана понизили?» — спросил Рамирес. «В смысле?» «До капитана очевидности», — хохотнул Леха. Вроде глупая шутка, но народ немного расслабился. Я переключался с одной армии на другую, посматривая на время, пока не дождался нулей на 3-м форте. «Прошли», — сказали сразу 2. «Он миники использовал», — сказал Рамирес. «Точно не скажу, какие именно, но что-то на укрепление башен. Тяжело пробивались. Думаю, на 3-м форте точно будут сюрпризы». «Я бы поставил выступы, минера, отряд роботов, последний бой, лазерную сварку», — задумался Ши. «Капитана-наводчика, может, еще. Но это уже очень много очков по миникам. Вряд ли он все оборонительные собирал». «А что за миник, лазерная сварка?» «И последний бой ни разу не выпадал». Ши принялся объяснять, а я напряженно следил за тянущимися линиями. Войска Франциско были уже в соседнем кантоне и летели довольно стремительно. 2 минуты 11 секунд. «Нормально, зайдем», — будто читает мысли Ши. «У меня нейтронных пушек по 100 в каждой ударке». «Башни снесем, без вопросов», — киваю ему. «Воинов бы еще зацепить». «Зацепим, чудес не бывает. Даже если он все активирует, основной удар придется на меня». Я не отвечаю, мысленно отсчитывая растекающееся патокой время. «Ну, поехали», — улыбается Ши, но даже его лицо выглядит несколько встревоженным. Синхронизация будто выдергивает меня из кресла. Я понимаю, что на самом деле нахожусь еще там, в командном центре, но перед глазами другая картинка. У бота глухо падает крышка, и стрелки нестройно высыпают наружу. Сразу гулко бухают 5 турелей, 5, а не 1, как у меня. Гризли во второй эпохе явно прокачал нужную постройку. Это теперь она обнулилась, но все-таки он опять занялся ее возведением. Для чего? Ответ простой. Хотел брать еще 1 форт в этом кантоне и нашпиговать его турелями. Ударки Ши поработали на славу, в середине лишь груды и обломки от башен Шаруха, но его силы не прошли. Это становится ясно, как только вижу снаружи дота 2 десятка пехотинцев, а внутри живого гризли. «Вперед!» — голос капрала тонет среди выстрелов бластера и жужжания пушки из дота. Да, мало того, что у Шаруха оборона исследована до конца, что дает максимальную боевую мощь центральной пушки, так у него явно задействован миник системы охлаждения, увеличивающий скорострельность на 50%. И мои ребята это явно чувствовали. Пушка скашивала смельчаков, вылезших вперед. Хотя все же недостаточно быстро для армии численностью в 500 единиц. Ребята умирали, на их место вступали новые стрелки, но моя группировка продвигалась вперед. Вот уже первые ряды остановились и начали стрелять по столпившимся пехотинцам. Когда я подумал, что все идет как нельзя лучше, по направлению к солдатам с умопомрачительной скоростью из дота выдвинулись 2 дроида, высокие тонконогие роботы, отталкивающиеся подобно фигуристам, шаг влево, шаг вправо. Первого удалось сбить еще в пути, а второй врезался в толпу, активировав нечто непонятное на руках и принявшись резать стрелков как нож масла. Общий залп, и теперь от него осталась лишь груда металлолома. И тут проснулся Шарух. Я не знаю, как назывались его умения, но заточен он был явно не на оборону. Плазмометная очередь буквально скосила целый ряд моих стрелков. Не думал, что так далеко можно бить. Следом полетели осколочные гранаты. Тут уже урон был не такой большой, но атака оказалась не единичной. Еще у гризли оказалось нечто вроде личного силового поля. Однако тут мимо мои и не собирались приближаться. Стрелки встали в каких-то 15 метрах от пехотинцев, но теперь работал каждый бластер. Пехотинцы было дернулись в контратаку, но 20 человек против 400 – просто подарок для дальников. Еще одна вылазка дронов должна была стать для гризли слабой надеждой отбиться. Должна была, но не стала. Прав был Ши, чудес не бывает. Шарух погиб молча, не до конца поверивший в собственное поражение и не до конца его почувствовавший. Конечно, если ты не девиант, то и не понимаешь, что такое умирать по-настоящему. то смерть является лишь игрой, виртуальным недоразумением. Опускаются носы турелей, замолкает нагретая в доте пушка, уходит обратно стрелки. Полуразрушенный форт пуст. Теперь его некому оборонять, я победил. Не сразу понимаю, где нахожусь, но через пару секунд слышу довольный голос Ши. «Прошли! Ура! Голосуйте сразу за нового правителя в кантоне, это явно Рамирес». Замигала иконка справа. Получена серебряная награда «Лидер». Удерживайте пост правителя одного кантона. И появилась еще одна закладка, пестреющая на все лады, видимо, и есть сам кантон. «Форт, ну что теперь?» Адреналин прямо-таки хлестал из Рамироса. Поднимаюсь, опустошенный от часовой атаки и предшествующей ей бессонной ночи. Возбуждение сменяет чудовищная усталость, накатывающая мощными волнами. Голос звучит бесцветно и равнодушно. «Не знаю, как вы, лично я, спать».